Глава 6. А вы благонадежны? Вот так он вернулся в Петербург, а его литературная карьера пошла на новый виток. Когда твой цензор сам император, многие замолкают. Были в этом и свои сложности, конечно, ведь теперь, чтобы напечатать стихотворение Пушкина в журнале, издатель был обязан получить не только разрешение своего цензора, но и дождаться особого разрешения Николая I, а оно часто задерживалось. Но все покорно ждали, а владельцы книжных лавок с радостью распахнули свои двери для новинок от известного поэта. В лавке Смердина давно не случалось такого ажиотажа. Самого дорогого автора он встречал с неизменной улыбкой, заглядывая в глаза. «За день все продано. Никогда такого не было, ай да Пушкин! Все вас хотят! Вот мы «Фонтан» уже третий раз печатаем, нам бы чего нового. Как там Годунов?» Николай Павлович читает. «Не поторопишь». «Конечно, конечно, но мы очень ждем». По пути к выходу поэта окутывал шепот посетителей. «Пушкин, это сам Пушкин». На улице совсем юный гимназист протянул ему книгу и карандаш, волнуясь, пробормотал. «Александр Сергеевич, подпишите, будьте добры, пожалуйста». Следом подбежала группа девушек, судя по яркой одежде и громким голосам, мещанки. Затараторили, перебивая друг друга. «Здравствуйте, месье Пушкин! Александр Сергеевич, когда ждать следующую главу Онегина? Онегин с Татьяной будут вместе. С кого вы писали портрет Татьяны?» И так почти каждый божий день. Казалось бы, внимание, поклонники, известность. Но представьте себе, и они могут утомить. Особенно если в душе с недавних пор поселилась ноющая пустота. Увы, даже к славе можно привыкнуть, а вот к неожиданным появлениям Константина Данзаса, видимо, привыкнуть нельзя. «Мадам, пропустите гения, брысь!» — раздался бравый оклик. Вслед за голосом, перекрывшим щебет девушек, возник и его владелец. «Хорош, ничего не скажешь. В новой форме, на груди сияет награда за храбрость, левая рука забинтована и висит на перевязке, в правой руке бутылка, а сам Данзас внушительно пьян». «Пушкин сорвал банк? Хорошо!» — гремел он. «Так, едем выпить, а потом плясать. Там и девушки получше будут». «Да-да, я говорю, давай заедем к Беранже, просто поедим, а?» — по пути к экипажу предложил Пушкин. Шумные гулянки в последнее время его крайне утомляли. Никакой радости, все известно наперед. «Отставить!» — рявкнул Данзас. «Друг вернулся с войны, с ранением и наградой. Он выбирает». Они подъехали к довольно большому особняку, и, судя по тому, что к нему стекались экипажи и гости, в доме начинался бал. Пушкин поморщился, но оставлять друга не хотел, поэтому обреченно направился внутрь. Там Данзас нетвердой походкой взбирался по лестнице на второй этаж. Как всегда, приветствовал и заигрывал со всеми хорошенькими дамами по пути и без конца требовал шампанское. Барышни кокетливо смеялись, а, заметив идущего рядом Пушкина, впадали в благоговейный трепет. «О, Боже! Это же Пушкин!» И робко шагали за ним следом. До цели, небольшой комнаты на втором ярусе, они добрались, окруженные десятком прелестниц. Данзас довольно ухмылялся и наполнял бокалы. «Ну, пожалуйста», — неслись девичьи мольбы к Пушкину, — «прочтите одну, одну». «Сейчас будет крайне неудобно, простите», — уклонялся поэт. «Чего ты ежишься, Саш? Дамы просят», — возмутился Данзас. Этот натиск было явно не остановить, проще сдаться. Пушкин стал читать. «Как сладостно! Но, боги, как опасно! Тебе внимать, твой видеть милый взор! Забуду ли улыбку, взор прекрасный и огненный волшебный разговор? Волшебница, зачем тебя я видел? Узнав тебя, блаженство я познал, и счастье мое возненавидел». Девицы замерли завороженные, дыша через раз. А Пушкин только тверже убедился в том, что смертельно устал развлекать и развлекаться. Надорвалось что-то, сломалось, и то, что прежде казалось весельем, теперь выглядело пустой тратой времени. Возможно, привык к уединению во время ссылки, но, скорее всего, просто сам изменился, потому внимание публики его отныне только тяготило. В шуме голосов личное одиночество ощущалось особенно явно. «Простите». Бросил он и собрался уйти, но Данзас схватил его за руку. «Ты куда? Они почти готовы». «Ну, давай дальше сам». «Да что с тобой? Где тот Александр, который каждое утро встречал с новой мадам? А ну, пошел в бой!» Он стал подталкивать поэта к девушкам. «Костя, да успокойся, ну, хватит. Ты год уже не просыхаешь. Хватит шампанского, езжай домой». — сопротивлялся Пушкин. — Бросаешь друга на поле битвы, предатель! Пушкин замер. — Извинись. — Пущина предала, теперь и меня? — Ты совсем в горячку впал. — У тебя ж теперь новый дружок, Николашка! Обезьянка ты наша! Один миг, и Пушкин рванулся, прижав Данзаса к стене. — У барьера повторишь? — прошипел он. — Прости. Данзас поморщился, хватаясь за больное плечо, а Пушкин вышел из комнаты. От греха подальше. На балконе было свежо и сравнительно тихо. Через закрытые двери музыка звучала приглушенно, а голосов не было слышно и вовсе. Идеально. С высоты открывался вид на город. Пушкин смотрел вдаль и наслаждался, наконец-то, уединением. Но недолго. «Извините, можете отойти?» — послышался голос. Он обернулся и увидел девушку, судя по всему, она только что вышла на балкон. Юна и очаровательна, в прозрачном облаке воланов и кружев, чуть раскрасневшаяся от недавних танцев. Темно-русые волосы, фарфоровая кожа и миндалевидные глаза, очень живые и блестящие. Пушкин отошел в сторону, а девушка достала из-за балконной колонны бокал шампанского и сделала пару глотков. Ее движения были просты и естественны, без тени жеманства или кокетства. «Блажен, кто в шуме городском мечтает об уединении», — не слишком довольным тоном прокомментировал Пушкин. «Красиво». И она сделала еще глоток. «Кто автор?» «Александр Пушкин». Он вздохнул. «Да чего же утомили эти оригинальные шутки?» «А, да, что-то слышала про него». А ведь девушка в самом деле его не узнала. И танцы, которые продолжались в зале без ее участия, судя по тому, как она то и дело озиралась на дверь, волновали юную особу куда больше, чем какие-то стихи. «Я Александр Пушкин», — растерянно представился поэт. «Ой, простите, Наталья Гончарова». И еще глоток. «Боитесь, что внутри все закончится?» «Нет. Маман сватает меня к старику-генералу, но шампанское пить не дает. А я только так его терплю», — засмеялась Наташа. «А стоит ли терпеть?» «Конечно. Выйти замуж — мой долг». Такой простой и прямой ответ. Пушкин впервые, кажется, не нашелся и смог только кивнуть. «А второго бокала не припасли?» «Увы». Тогда Пушкин аккуратно взял бокал из ее рук и выпил до дна. «Вас что, тоже к кому-то сватают?» «Нет, я просто, признаться, устал от общества», — улыбнулся он, но, заметив, что Наталья восприняла его слова буквально и собралась уйти, поспешно добавил: «Нет, нет, я имею в виду от балов». «А мне нравится. Даже со стариком плясать лучше, чем сидеть в заперти с маман». «А я как будто и здесь, в заперти». «Попробуйте тоже потанцевать. Так легко, так свободно. Про все на свете забываешь. И вы будете должны мне бокал. До встречи, Александр Пушкин». И она исчезла в толпе танцующих. Он же не мог более оставаться на балконе в одиночестве. Зачем это теперь? В каком-то дурмане поэт последовал за новой знакомой. Голова его закружилась. Да-да, это не фигура речи. Он не замечал никого вокруг. Даже генерала, склонившегося в легком поклоне перед Натальей, вероятно, приглашая на танец. Пушкин протянул ей руку, она ему свою, и послушно скользнула за ним по паркету. Все испарилось. Только обнимающая их музыка. Только он и она. Шаг к шагу. жест к жесту. Две фигуры, как единое целое. После их встречи прошло несколько минут, а Пушкин уже понимал, вся его жизнь переменилась. Нет ни душевной пустоты, ни вязкой скуки, если есть улыбка Наташи. Никогда еще с таким грустным чувством не приезжал я на бал. Тайное предчувствие томило меня и волновало душу. Петр Вяземский что-то говорил мне и показывал на молоденьких барышень, которые впервые появились в светском обществе. И вдруг какая-то сила заставила меня обернуться. Я увидел ее в прозрачном облаке воланов и кружев, в толпе молодых поклонников, в окружении многочисленной родни и знакомых. Я шагнул навстречу своей судьбе. Так Пушкин вспоминал свою первую встречу с Натальей. Музыка стихла, из тумана постепенно выступали очертания гостей бала, и вдруг кто-то резко рванул Наташу за руку. Это была ее маман. «Mais que vous jouez là? Sois sage!» Процедила она в гневе и потащила дочь к выходу. Ошалевший Пушкин поспешил следом. Платье облака неумолимо удалялось. «Мадам!» — пробирался он сквозь толпу. «Мадам! Я никак не хотел оскорбить ни вас, ни вашу дочь!» Уже на улице у экипажа маман остановилась и окатила Пушкина ледяным взглядом. «Месье, она ребенок. Не знает, с кем связалась». Очевидно, в отличие от дочери, мать Гончарова знала, кто такой Пушкин. «Да, вы правы, но, уверяю вас, все в прошлом. Я сейчас более чем благонадежен». «Ссыльный писака!» — с каким-то особенным презрением бросила маман и закрыла дверь экипажа. «Трогай!» Последнее, что увидел Пушкин, было растерянное лицо Натали в окне. И начались новые мытарства. На этот раз, о, ирония судьбы, они касались личной жизни поэта, настигшей его вдруг любви. Безоговорочной, истинной, всепоглощающей, именно так. Уж кто-кто, а Александр Пушкин был хорошо знаком с легкими увлечениями и разного рода романтическими симпатиями. Чувства к Наталье Гончаровой не имели ничего общего с тем, что он испытывал ранее. «Я влюблен, я очарован, я совсем огончарован», — признавался он друзьям, но в шуточном стихотворении было совсем мало шутки. «Отныне участь моя будет связана с этой молодой особой», — твердо решил он и посватался к Гончаровой, призвав на помощь своего приятеля, знаменитого дуэлянта и авантюриста Федора Толстого-американца, потому как он был хорошо знаком с маман Натали и вхож в их дом. Ответили ему уклончиво, мол, «слишком молода Таша», — так ее ласково называли домашние, «для семейной жизни, да и две старшие сестры еще не замужем, не следует переходить им дорогу». Вполне сойдет за вежливый отказ. Все понятно. На самом деле маман надеялась найти для красавицы дочери более выгодную партию, чем вернувшийся из ссылки поэт. Пушкин же не думал отступать и написал несговорчивой маменьке письмо, где слезно благодарил за полученный ответ, который, как ни посмотри, все же не есть отказ. Пусть знает, что он настойчив. А сам кинулся искать способ повлиять на родственников Натали. Самым верным, конечно, было бы действовать через императора. Но к тому было крайне сложно прорваться. «Меня к нему не допускают», — жаловался Пушкин Жуковскому. «А вы воспитываете великого наследника и видите его каждый день. Попросите принять меня». «Боже, что вы опять натворили?» «Ничего». «Тогда, вероятно, у него просто нет времени. Тут я бессилен». «Я могу к нему просто ворваться?» «Нет». «Никогда не рискуйте расположением императора. Разозлите его, и все, кто вам целует руки, в них же плюнут. Как же хорошо, что у вас есть такой учитель, как я». Тут Жуковский заметил, что его ученик совсем приуныл. «Что вам не имется? У вас все прекрасно. Все, что вы пишете, прямиком в историю литературы». «К черту литературу!» — мрачнел Пушкин. «Мне уже который месяц не дают увидеться с Наташей. А может быть, он просто напишет письмо, мол, он меня читает и готов поручиться». «Боюсь, что он вас не читает». «Он меня читает. Пусть напишет письмо, что готов поручиться о моей полной благонадежности». «Николай Павлович все решения по вам доверил вашему любимому жандарму. Вам нужно идти к нему». «Никогда не пойду унижаться к этой змее в мундире», — огрызнулся раздосадованный Пушкин. «Но через пару дней вошел-таки в новый кабинет Бенкендорфа. Мое почтение. Прекрасный кабинет». Бенкендорф не выразил даже намека на удивление. Возможно, долгие годы службы научили скрывать эмоции, а может, просто ожидал этого визита. «Я узнал, что император доверил вам цензуру моих произведений. Что ж, очень рад, что теперь хоть кто-то их читает. Я вынужден потребовать... Остановлю вас». Голос такой же беспристрастный, как и выражение лица. «Требовать не стоит». Очень хотелось ответить резко, но тут надо было быть полным идиотом или искателем приключений, а у Пушкина не было намерения пополнить ряды ни первых, ни вторых, по крайней мере, сегодня. Чтобы сдержаться, он заговорил быстро, избегая пауз и стараясь не смотреть в глаза хозяину кабинета. «Прошу прощения, ваше высокопревосходительство, если ваше высокопревосходительство не сочтет это большой сложностью для себя, я нижайше прошу вас засвидетельствовать в письме мою благонадежность ради счастья с девушкой, которую я люблю, мать которой видит во мне ссыльного писаку. А вы благонадежны? Всегда был и остаюсь». Вот тут на лице Бенкендорфа впервые отразилась эмоция, и это было удивление. «Пушкин, вы?» «Право, вы снова бьете все рекорды наглости. Вы ли благонадежны, помилуйте, дуэлянт, бунтовщик, клеветник царя, игрок? Я что-то упустил?» «Обвинения справедливы, но все это в прошлом, уверяю вас, и смею полагать, я искупил все прошлые грехи ссылкой, не так ли?» «Ссылкой, куда ваше высокопревосходительство меня направили». «Искупили? И не вы ли написали «Во глубине сибирских руд», посвятив это декабристам?» «Я писал друзьям». «А Годунов? За царя Ирода грешно молиться. Не ваш ли текст?» «Годунов умер 200 лет назад. Зато государство живо, и народ должен быть един». «Поэзия должна объединять народ, а не вносить смуту». «Какую смуту? Помилуйте! За пару строк вы заклеймили меня бунтовщиком? Меж тем мои стихи любят все, от генерала до ямщика. Так, может, они-то как раз и объединяют народ? Сказки, Онегин». «Милые вещицы, но вряд ли они кого-то объединили». «Неужели? Их знают все от мала до велика. А как насчет моих стихов? Вы же и сами их знаете прекрасно». «Я разве спорю?» — поднял бровь Бенкендорф. «В стихах вы гений, бесспорно. Так употребите свой гений на пользу Отечеству. Напишите что-то, что и воодушевит, и утешит всех, что будет вселять уважение к Отечеству, к нашему правителю. Про Петра Первого, например, чем не герой? Наш государь его очень чтит, и я уверен, что поэма о Петре точно сплотит и поддержит народ». «Писать стихи на заказ?» «Я поэт, не портной», — оскорбился Пушкин. Видимо, от удовольствия, что его слова все-таки задели и обидели гостя, Бенкендорф смягчился. «А если этим вы докажете свою благонадежность не только царю, но и еще одной особе? Подумайте сами. Никто не хочет мужа-бунтаря. Что скажете, Пушкин?» «Муза фальши не терпит». «К чему же фальшь? Пишите искренне, как умеете. Подумайте над этим». Очевидно, что «подумайте» было брошено из вежливости. За ним скрывалось явное предложение сделки. «Если напишете нечто в государственных интересах, отпразднуйте свадьбу. В противном случае а Наталье придется забыть». Скрипя сердце, Пушкин согласился. А некоторое время спустя, под колокольный звон, он вывел за руку из Московской церкви Вознесения Господня, что на Большой Никитской улице, свою ненаглядную красавицу-жену. Обоих переполняло счастье и любовь. Семья Гончаровых, в которой было 6 детей, 3 сына и 3 дочери, проживала в Москве в своем доме. Мать, Наталья Ивановна, отличалась деспотичным характером, и в обществе говорили, что своих дочерей она держала строже, чем в монастыре. Наталья, будущая жена поэта, была младшей из сестер и только начинала выходить в свет. Пушкин впервые увидел 16-летнюю Гончарову в конце 1828 года в Москве на одном из так называемых «детских балов» танцмейстера Петра Андреевича Йогеля, который устраивал их ежегодно для своих учеников. Юной Натали только предстояло вступить во взрослую жизнь, и это был один из первых балов в ее жизни. Пушкин полюбил ее с первого взгляда. Он, уже известный поэт, внимание которого искали многие, был представлен матери семейства и получил разрешение бывать у них в доме. Вскоре Пушкин сделал предложение младшей дочери, но получил неопределенный ответ. Ему не отказали, но и согласия он не получил. Тогда поэт обратился через Бенкендорфа к императору с прошением вновь вступить в службу и подтвердить свою благонадежность. Состоятельная в прошлом семья Гончаровых к тому времени погрязла в долгах. Дочери порой были вынуждены появляться на балах в поношенных платьях. Приданого ни у одной не было. Это также было одной из причин, по которой мать Натали откладывала свадьбу. Не хотела отдавать дочь замуж без приданницы. Пушкин сам решил эту проблему. Продал часть имения, подаренного ему отцом, и отдал эти деньги своей будущей теще на приданое. Все расходы на свадьбу он также взял на себя.